Глава 6, в которой детектив отправляется в лес на поиски ГНИ и беседует с настоящим Клиффом. Если бы хотел, он мог бы дотянуться рукой до звезд, мог бы передвинуть горы и заставить солнце стоять на месте. И лень не была его пороком, и ума он был недюжинного. Но жил долго он среди людей, так долго, что разочаровался в них и понял, что нет в них Бога, кроме самих себя. Говорят, он ушел в пустыню.